Оставшись наедине с Алатристе, он вскинул голову и надолго задержал на нем пытливый взгляд. «Не давать, не требовать объяснений не собираюсь», — произнес он мрачно. «Я и не прошу, ваша светлость. А попросили бы, уже находились бы в Царстве Небесном или на полпути туда». Наступило молчание. Министр поднялся из-за стола, подошел к окну, мимо которого, возвещая дождь, медленно проплывали тучи. Заложив руки за спину, он некоторое время наблюдал за марширующими во дворе гвардейцами. Против света его темный силуэт казался особенно громоздким. «Так или иначе, — прибавил Оливарес, не оборачиваясь, — скажите спасибо, что живы». «Это меня и удивляет», — отвечал Алатристе, — «особенно после того, что я услышал. Если предположить, что вообще что-нибудь слышали». «Да, если я вообще что-нибудь слышал». Оливарес по-прежнему, стоя лицом к окну, пожал могучими плечами. «Вы живете потому, что не заслуживаете смерти, вот и все. По крайней мере, пока. И еще потому, что есть люди, заинтересованные в вас». «Благодарю, ваша светлость». «Не стоит». Оливарес отошел от окна, сделал несколько шагов, гулко отозвавшихся по деревянному полу. «Существует и третья причина. Оставляя вас в живых, я наношу кое-кому жесточайшее из всех возможных оскорблений. Эти кое-кто полезны мне, ибо продажны и честолюбивы, и по той же самой причине они порой поддаются искушению действовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц. Как быть? С цельными и чистыми людьми можно выигрывать битвы, но нельзя управлять государством. Таким, как это, по крайней мере». Он окинул задумчивым взглядом портрет Филиппа II над камином и после долгого молчания вдруг глубоко вздохнул, не рисуясь и не лукавя. Потом, словно вспомнив о существовании капитана, повернулся к нему. «И потому не торопитесь торжествовать победу. Человек, который только что вышел отсюда, никогда не простит вас. Алькисар — исключение среди арагонцев. Он умен и очень хитер, очень непрост и вышкален своим предшественником Антонио Пересом на славу. Его единственная слабость — племянница. Она еще совсем девочка, но его стараниями уже взята ко двору в королевские фрейлины. Берегитесь этого человека как чумы, но помните, что если мои приказы Алькисара до поры до времени еще могут держать в узде, то на падре Эмилио Боканегра моя власть не распространяется. На месте капитана Алатристе я бы постарался как можно скорее залечить свою рану и уехать во Фландрию. Генерал Амбросио де Спинола, под знаменами которого вы сражались раньше, намеревается стяжать для Испании новые лавры. Будет разумно умереть там, а не здесь». Оливарес сразу как-то сник, будто на него вдруг навалилась неимоверная усталость, и как галерник на весло, к которому прикован, взглянул на свой заваленный бумагами стол. Медленно он направился к нему, уселся, но прежде чем проститься с капитаном, извлек из потайного ящика ларчик черного дерева. «И последнее», — сказал он. «В Мадриде сейчас пребывает некий английский путешественник, который невесть почему считает, что чем-то вам обязан. Маловероятно, что ваши с ним пути когда-нибудь пересекутся вновь, и поэтому он попросил меня передать вам это. Внутри находится перстень с его печатью и письмом. Я прочел его, уж не обессудьте. Это нечто вроде охранной грамоты или, если угодно, векселя. Всем подданным его британского величества предписывается оказывать всяческую помощь, поддержку и содействие капитану Диего Алатристе. Подписано Карл, принц Уэльский. Алатристе открыл эбеновый, отделанный перламутровыми инкрустациями ларчик. На печатке золотого перстня были вырезаны три пера, герб наследника британского престола, и они же оттиснуты на сургуче, которым был запечатан сложенный в четверо лист бумаги. Подняв голову, капитан увидел, что Оливарес смотрит на него с меланхолической улыбкой на губах, оттененных разбойничьей бородой и густыми усами. «Дорого бы я дал за такое письмецо», — сказал он.